Вот именно поэтому она оказалась не вполне готова. Она ослабела. А ей нельзя было слабеть. Когда она увидела его, было уже поздно. Сначала она узнала его походку. Широкие, как у всех высоких людей, шаги. Он шел, размахивая по своей привычке руками. Потом она услышала его голос, громкий, немного гнусавый. Он шел рядом с каким-то человеком и разговаривал во весь голос. Он — один из тех, кто приходил к ней. Один из тех, кто бил ее. Сейчас он в белом халате шел ей навстречу, и они должны столкнуться нос к носу буквально через несколько секунд. Коридор прямой, без единой двери, так что свернуть некуда. Она замедлила шаг, стараясь смотреть в пол, а здоровой рукой нащупала пистолет в кармане больничного халата. Она почти дотронулась до него, когда он проходил мимо. Он пах точно так же, как и когда наваливался на нее всем телом и делал ей больно. Мгновение, не больше. И он прошел дальше. Он ее даже не увидел. Женщина, с которой он спал за деньги каждые две недели весь последний год, была всегда одета в черное платье, белье, которое он сам ей купил, волосы распущены, а губы накрашены ярко-красной помадой. Женщину же, которая только что прошла мимо него, он никогда раньше не видел. У нее разбито лицо, одна рука в гипсе, а на ногах белые тапки с названием больницы. Он не видел ее раньше, он не увидел ее, и теперь она была поражена. То, что она чувствовала, не было ни страхом, ни тем более паникой. Это была крайняя степень изумления, которая немедленно перешла в ярость. Подумать только, он прошел мимо нее. Последний отрезок больничного коридора. Лидия остановилась перед дверью, которую через секунду ей надо было открыть. Никогда раньше она не бывала в морге. Она представляла себе, как там должно быть, но понимала, что это картинка из американских фильмов, которую она видела еще до того, как уехала из Литвы. Что ж, больше у нее ничего не было. Из схемы в своем блокноте она знала, какой морг большой и как много в нем помещений. Теперь ей предстояло туда войти. Ей надо успокоиться, чтобы хладнокровно войти туда, к живым и мертвым. Она надеялась, что внутри кто-то будет. Хотя бы больше двух человек. Она открыла дверь. Та поддавалась тяжело, как будто мешал сквозняк, хотя там не было никаких окон. Она услышала голоса, глухие, видимо, из соседней комнаты. Она стояла тихо. Там был кто-то живой. Теперь все зависело только от нее. У нее пистолет и взрывчатка, которые Алене каким-то образом удалось пронести и передать ей. Да и сама она не подкачала. Умудрилась отделаться от охранника, сбежать из палаты и добраться до морга. А теперь ее выход. Там... За дверью слышались голоса. Там были люди. Лидия глубоко вдохнула. Она должна сделать то, что задумала. Она должна, чтобы то никогда не повторилось. Говорящих было, по крайней мере, трое. Она не понимала, что они говорят. Отдельные слова она разбирала, а уж что получалось вместе. Как же она ругала себя за то, что так и не выучила шведский. Она отлепила один конец медицинского пластыря, которым прикрутила пистолет к своему телу, взяла оружие здоровой рукой, медленно пошла по коридору, напоминавшему длинный коридор в их последней квартире. Она шла на звук голосов. И тут она их увидела. Она стояла в темной длинной комнате и смотрела на них, а они ее не замечали, были заняты разговором и еще чем-то, чего она не могла разобрать, но она всех их узнала. Они виделись сегодня утром. Они тогда стояли возле ее кровати. Один, тот, что немного постарше, с седыми волосами и в больших очках, был тот самый врач, который проводил первый осмотр, когда она только поступила в больницу. Он еще тогда вернулся со своими четырьмя студентами. Он показывал на ее тело, на следы на спине, говорил что-то о процессе лечения и о пастушьем кнуте. А четверо молодых студентов стояли молча, смотрели и думали о том, сколько еще различных травм и увечий они должны увидеть, чтобы научиться их лечить.